Глава 26. Последние дни в Константинополе. Мой добрый и дорогой друг не сделал мне замечания за невыдержанность, напротив, он нежно прижал меня к себе, ласково погладил по голове и спросил, все ли у нас благополучно. Поспешившая навстречу Ананда и князь повели его прямо в комнаты Ананды после первых же слов князя о жуликах и Ольге и внимательно посмотрел на Ананду, потом на меня и, точно думая о чем-то другом, спросил князя: «А как сейчас княгиня?» Получив подробный отчет о ее состоянии от князя и, как бы нехотя, сказал: «Это, пожалуй, может нас задержать, а между тем уже время ехать». От настойчивых предложений князя поесть и отказался, и тот, побыв еще немного с нами, ушел к жене, заручившись обещанием навестить больную перед сном. После ухода князя и рассказал нам, как пытались еще раз друзья Брацана проникнуть на пароход. Под разными предлогами, добираясь до Хавы и старшего турка, они пробовали и подкупить их, и застращать, но каждый раз были со срамом изгоняемы. Что же касается самого злодея, то его психология, так резко изменившаяся при сэре Уоми, вернулась на круги своя, как только некоторые его уцелевшие приспешники насели на него, требуя возврата камня, составлявшего будто бы собственность не одного Брацана, но всей их темной шайки. Брацана, бушуя, старался обратить на себя всеобщее внимание, надеясь, что, вызвав к себе сочувствие публики, он сможет ускользнуть. И пришлось пробыть с ним в его каюте весь путь до первой остановки, так как злодей, вооруженный кое-какими знаниями, взявший с собой всякие ядовитые вещи и амулеты, оказался, подталкиваемый своими помощниками, сильнее, чем и предполагал вначале. Он пытался отравить даже самого И, так что тому пришлось снова скрючить негодяя и лишить его голоса. Только отъехав далеко от Константинополя и, по-видимому, поняв, что возврата нет, он отдал всю захваченную им с собой дрянь, которую И бросил в море. При расставании с И он ядовито усмехнулся, говоря, что насолил немало княгини и Левушки, которых уже никакие лекарства не спасут. Он уверял И, что еще поборется с сэром Уоми и отберет свой камень или достанет новый, не меньшей ценности. Вот почему я и беспокоил тебя, Ананда, своей эфирной телеграммой, хотя не был уверен, что злодей бессилен. Однако все то, что я услышал, заставляет меня покинуть Константинополь скорее, чем мы предполагали. Мне необходимо повидаться с Анной и Еленой Дмитриевной, с ее сыном и Жанной, потому что здесь завязался новый клубок взаимоотношений, к которым я сильно причастен. Но князя и княгиню, как это ни грустно, придется покинуть на тебя одного, как и Ибрагима. Не волнуйся, И. Мне все равно пришлось бы здесь задержаться, пока Брацана не будет доставлен на место, а кроме того, моя основная задача здесь должна была состоять в отправке Анны с вами в Индию. Раз я не смог этого выполнить, я должен влить ей энергию на новое семилетие жизни и труда. В эти годы я уже не буду иметь возможности отдать ей еще раз свое время. Надо так помочь ей теперь, чтобы ее верность укрепилась, чтобы радость жить зажгла сердце. Попутно я кое-что сделаю для Жанны. Все это я могу один. Что же касается здоровья княгини, то здесь твоя помощь необходима. Я снесусь с дядей, а ты с сэром Уоми, и, вероятно, придется опять применить дядин метод лечения. В данное время княгиня все спит и сознает очень мало. Мы можем пройти к ней хоть сейчас. Непосредственной опасности нет, конечно, но от яда ее нервная система снова расстроена. Взяв аптечки и кое-какие добавочные лекарства, мы пошли к княгине. Князь по обыкновению дежурил у постели жены, и я в сотый раз удивлялся этой преданности молодого человека, вся жизнь которого сосредоточилась на борьбе со смертью, грозившей его жене. Ананда дал проснувшейся княгине капель и спросил, узнает ли она его. княгиня с трудом, но все же назвала его. Меня совсем не узнала, но при виде И вся просияла, улыбнулась и стала жаловаться на железные обручи на голове, прося их снять. И положил ей руку на голову и осторожно стал перебирать ее волосы, спрашивая, кто ей сказал, что на голове ее что-то надето. «Ольга надела», — совершенно отчетливо сказала бедняжка. Вскоре княгиня мирно спала. Обеспокоенному князю Ананда сказал: «Сядемте здесь. Сегодня мы уже никуда не пойдем, надо поговорить. Память к больной возвращается, это признак хороший, но дело идет о гораздо более глубоком и более о вас, чем о вашей жене. Для чего хлопотать о ее выздоровлении, если она не сможет воспринять жизнь по-другому? Конечно, она во многом изменилась, но главная ось всей ее жизни – деньги – все так же сидит в ней, все так же движение всех людей, ее самой и вас, все расценивается ею как ряд куплей и продаж. Быть может, сейчас в ней и просыпается некоторая доля благородства, но жизни в ее сердце, как силы мыслей, не связанных с деньгами, в ней нет. Вы сами, князь, будучи полной противоположностью жене, не сможете стать ей крепкой духовной опорой, если будете стоять на месте и чего-то ждать. Есть ли что-нибудь в вашей жизни, во что бы вы верили без оговорок? Чем бы вы руководствовались без компромиссов? Видите ли вы в тех или иных идеях и установках цель вашей жизни? В чем видите вы смысл существования? Привычка жить в безделье теперь только тяготит вас, но все, о чем вы думаете, все ваши мечты о новых сиротских домах, о приютах и школах, это внешняя благотворительность, и она не даст вам, как и все внешнее, ни покоя, ни уверенности. Вы в себе должны обрести независимость и полную освобожденность. Только тогда, когда вы осознаете всю полноту жизни внутри себя, вы найдете смысл и в жизни внешней. Она станет тогда отражением вашего духа, а не таким местом, куда бы вам хотелось втиснуть ваш дух. Вы сумеете раскрыть вашей любовью какое-то новое понимание жизни своей жене, сможете объяснить ей, что нет смерти, а есть жизнь, единая и вечная, что смерть приходит к человеку только тогда, когда он все уже сделал на земле и больше ничего сделать на ней не может, а потому и бояться ее нечего. Но это вы сможете объяснить ей не раньше, чем сами поймете. А для этого вам надо освободиться от предрассудков, скорби и страха.